Среди каменных стен, металлических прутьев, отчаяния, он ощутил холодрыгу. В темнице Райнеру сразу не понравилось, хотя он по-прежнему не унывал. «Ничего себе! Нет, я знал, что в тюрьме не очень-то и комфортно. Но чтоб так... Впрочем, спать можно, и это главное». Он огляделся. Здесь выделяли по целой камере на заключенного неслыханная щедрость. Только горечь пилюли это подсластить не могло. Жалобные взоры и издевательские взгляды узников всех возрастов и полов провожали люто. Он помахал им рукой в немом приветствии. Начальник тюрьмы тут же хлопнул его по спине. «Так, малец, не задерживайся! Чудеса! Впервые встречаю такого мирного арестанта!» «А что такого? В тюрьме кормят 3 раза в день и дают отоспаться в волю. О такой жизни многие только мечтают». «Ха-ха-ха-ха! Да неужели?» Усмехнулся тюремщик. «А ведь интересная мысль. Главное, не поспоришь. А то от здешних варваров и психопатов здравых речей дождешься. У меня тут мотают срок либо серийные маньяки, либо конченые уголовники. Постоянно ждать ножа в спину – вредная штука для пищеварения». Начальник тюрьмы, похоже, очень любил поболтать. Райнер не возражал. «Тяжелая твоя работа, дядя-надзиратель». Покачал он головой, шагая по тюремным коридорам. «А то! Хорошо все по своим углам. Видишь, сплошь одиночные камеры. Компания та еще. Жуткие ребята. Кстати, тебя-то за что сюда? Сюда запирают лишь самых отпетых». У тюремщика вмиг пропала охота шутить. Он весь побледнел. Понял вдруг, что малец-то не лыком шит, если его загребли не куда-нибудь, а к нему под опеку. Может, не стоило спрашивать? А Райнер, однако, спокойно ответил. «Имею привычку спать на работе». Начальник не оценил. «Что? Только за это?» «Ага». Начальник сказал, «В тюрьме высплюсь». «Может быть, он и прав». Тюремщик поверил настолько, что даже похлопал его по спине. «Хе-хе-хе, вот значит, почему ты здесь. Не очень-то ты везуч, бедняга. Похоже, начальник твой важная шишка. Ладно, не сомневайся, я о тебе позабочусь. Если чего понадобится, постараюсь помочь». «Только не зарывайся!» «Серьезно? Ну это здорово!» К тому моменту, как Райнер и его надсмотрщик нашли нужную камеру, они почти уже скорешились. Камера люто ничем не отличалась от остальных, те же стены, те же решетки. Разве что там, в уголке, сидела на корточках рыжеволосая девушка. Увидев ее, начальник тюрьмы озадачился. «Ух ты! Как странно! Откуда ей взяться?» Он полез в документы, а Райнер сказал. «Все в порядке, приятель. Мне ее бы на пару часов. Не оставишь нас ненадолго? Вот разрешение. Посмотри». Начальник тюрьмы проверил его содержание. «Однако... бумага из высшего военного управления? Что творится, а? Кто ты такой?» Я полагаю, цепная зверушка?» «Чего?» «Ой, да неважно. Будь добр. Отопри камеру. Мне нужно всего-навсего полчаса». «Да-да, сейчас». Похоже, бумага из штаба подействовала на тюремщика, и он счёл за лучшее подчиниться. Улыбнувшись, Райнер зашел в камеру, и начальник тюрьмы запер дверь за его спиной. Люд дождался, пока шаги надзирателя стихнут вдали, и присел рядом с узницей. Она даже не шевельнулась. Даже спящие не настолько неподвижны. Райнер какое-то время тупо смотрел на нее, отмечая грязную мятую форму, немытые волосы. Она обнимала колени, положив на них голову. Так и спала, пряча лицо от целого мира, ничем не похожее на себя. Райнер вдруг озорно ухмыльнулся и постучал по макушке девицы костяшками пальцев. «Слышь, Кефар, будешь так спать, все 5 профукаешь, а?» Кефар скинула голову. Потрясённым взглядом обвела Райнера, камеру, снова Райнера. «Что? Как это? Как это? Я в тюрьме! Я в тюрьме! Но почему ты здесь, Райнер?» Виск Кефар был слышен по всем коридорам, Райнер заткнул свои уши и насупился. «Ну ты расшумелась!» «Прости, что происходит?» «В смысле?» «Зачем ты явился, спрашиваю?» «Ты знаешь...» Это не так-то просто объяснить. «Если пришел сюда мямлить, то лучше тебя уйти». «Понял». Райнер, однако, грезил о той минуте, когда ему можно будет вздремнуть. Но, вздохнув, он хлопнул в ладоши. «Мне есть что сказать тебе, Кефар. Для того и пожаловал». «Есть что сказать?» «В общем...» Тон его был от чего-то очень спокоен. «Ты должна знать. Кое-кто разболтал, что твоей сестры... младшей. Давно уже нет». С лица Кефар исчезли все краски. Ее обуяла дрожь. «Но... откуда ты знаешь, Райнер? Об этом известно только в военных верхах». Неожиданно Кефар прикрыла ладонью рот. Алого цвета глазами, потухшими, но настороженными, она взглянула на Райнера. «Вот оно что. Значит, ты тоже роландский цербер. Послан взыскать с меня за измену? Послан меня убить?» А Райнер не отвечал, только вяло смотрел на нее. Видя такую реакцию, Кефар по-настоящему рассердилась. «Почему? Ни за что нас сживают сосвету. С нами уже покончено. Но неужели вам мало? Нет, не хочу я слышать о том, что мою сестричку убили. Почему именно ты сообщил мне об этом, Райнер? Ты все знал? Ты знал обо всем и скрывал это? Я призналась тебе в своих чувствах, а ты втайне смеялся над моей глупостью!» Слезы скользнули по бледным щекам Кефар Ноллис. Она плакала, хоть лицо ее было застывшим, совсем не живым. «Или ты пришел отомстить мне за Тайло, Тони и Файло? Ты не можешь простить мне предательство, поэтому хочешь не просто убить меня, а уничтожить? Разве я мало страдала? Чего еще тебе от меня нужно? Я знала, догадывалась, что моя сестра умерла. Но что мне было делать? Я ничего не могла. Я...» Не совладав с собой, Кефар рухнула на колени и горько зарыдала. А Райнер с десяток секунд наблюдал за ней, после чего вздохнул. Развела. Он лег прямо на холодный каменный пол и произнес все тем же спокойным голосом. «Все-таки не возьму в толк, зачем нужны все эти войны? Хапать чужую землю, что в этом интересного?» Она медленно подняла голову, не понимая, о чем это он говорит. Райнер продолжил. «Ради этого умерли Тайл, Тони и Файла. Разве не так? Вот почему просто спать – это лучшая в мире вещь. Не хочется отдавать свою жизнь из-за всяческой ерунды». «Что? Что ты имеешь в виду?» «Просто я не могу понять. Войну начинает кто-то другой, очень жадный и честолюбивый, но воюют при этом те, кому вовсе того не нужно. Что им еще остается?» Райнер вдруг вскочил на ноги. «Я виноват только в том, что хотел спать в свое удовольствие, но посмотри, ты плачешь, Тайл и все остальные мертвы, как и твоя сестра. И во всем ты винишь меня, совсем как винила та девочка, а ведь я далеко не такой, как Сион. Сдался мне Роланд. Больно нужны эти ваши реформы. Я всего-то и делал, что тихо себе дремал. И никому не хотел ничего дурного. Как же мне жить, чтобы не причинять этим боль?» Замолкнув, Райнер взглянул на свою ладонь. Он-то знал, что значит иметь обогрённые кровью руки. Даже если они действуют без согласия с ним самим. Но этими руками можно хотя бы взъерошить и без того неопрятные волосы. «Эй, Кефар, ты чего так на меня смотришь? Я что-то не то сказал?» «Нет, просто... ты такой чудак, Райнер. Отчего же ты...» В этот момент из коридора послышалось. «Твои 30 минут истекли, Райнер Люд! Что теперь?» Это вернулся начальник тюрьмы. «О, мы вроде как раз закончили». Улыбнулся ему Райнер, рывком поднимая девушку на ноги. «Ладно, Кефар, топай за мной». «Прости, что? А?» Он потянул ее за руку, растерянную, встревоженную, выводя из камеры наружу. «Стой! Райнер, подожди!» Клац. Нолли сосеклась, услышав звук металлического затвора. Она была снаружи, а Райнер остался внутри. «А... тебя можно поздравить с освобождением». Он смотрел на нее, как ни в чем не бывало. «А? Освобождением?» Изумилась Кефар. «А меня с заключением?» Добавил он. «Я наконец нашел место, где можно в волю дрыхнуть и никому этим не мешать. А еще тут кормят. И не поймешь, то ли псих, то ли гений!» Ухмыльнулся надзиратель. Кефар недоверчиво переводила взгляд с одного на другого. «Постойте, что происходит? Почему меня выпустили? Почему Райнер?» «В соответствии с приказом, а также отчетом о расследовании», зачитал документ тюремщик. Вынесено постановление заключить под стражу Райнера Люта в обмен на досрочное освобождение Кефар Ноллис. Ого, Райнер, ты у нас, оказывается, шишками из командования на короткой ноге? Знать бы, чего ты натворил. Значит, не было никакого злого начальника? Да чтоб я сдох. Не верю. Ну да ладно. У нас с тобой будет много времени, чтобы во всем разобраться. Ну вот. Неужели Райнер вовсе не придавал значения тому, что его только что посадили? Кефар сделала шажок к нему. Дальнейшему сближению воспрепятствовала тюремная решетка. «Почему?» – дрожащим голосом произнесла Ноллис. «Зачем ты делаешь это ради меня, Райнер? Ты не должен заботиться обо мне. Я всех предала. Из-за меня погибли Тайл, Тони и Файла». «Это не так». Лентяй заставил себя посмотреть ей в глаза. «Люди не убивают людей. Убивают чудовища, Кефар. Война – это чудовище. Как и эта страна, как и алчность, и я тоже». Он неуверенно примолк, а затем улыбнулся девушке. «А ты человек, Кефар. И ты должна отнестись проще ко всему. Понимаешь? Представь, что здесь я буду править королевством после обеденного сна. А ты, в свою очередь, не свободу. А!» Внезапно ее руки протянулись сквозь ограду, ухватили его за воротник, рванули на себя и вдавили его в решетку. Лицом он втиснулся между стальными прутьями. «Кефар! Больно! Меня зажало! Я...» Девичьи руки обхватили его шею, а затем она прижалась своим ртом к его губам. Райнер потерял дар речи. Тишина длилась довольно долго, только присвистнул тюремщик. Вскоре руки разжались, Райнер и Кефар отстранились друг от друга. Все произошло так неожиданно, что юноша никак не мог оправиться от шока. «Теперь я знаю, почему я влюбилась в тебя, Райнер». В ее глазах стояли слезы. «Я думала, что все из-за того, что ты такой доверчивый и вялый. С тобой не нужно было осторожничать. С тобой было легко. Я так считала, но я ошибалась. Теперь я поняла. Все потому, что ты добряк. И у тебя такая чуткая душа. И еще ты мужественный, как никто. Райнер, ты не чудовище. Поверь мне. Я не прощу тебе, если и дальше ты будешь называть себя чудовищем». Она все говорила и говорила, а Люд не мог собраться с мыслями. «Ты не чудовище, Райнер. Что бы там ни говорили, я знаю это точно. Я буду жить дальше. Спасибо, Райнер. И помни мои слова. Я...» Она вдруг осеклась и помотала головой. Она подозвала начальника тюрьмы, чтобы тот проводил ее к выходу. На сей раз алые глаза были полны решимости. В ее лице была видна надежда. «Мне пора». Может, надзиратель и не понял, что тут только что творилось, но увиденным он был доволен. Кивнув, он увел Кефар Ноллис прочь. Райнер все такой же безразличный молчал ровно до того момента, пока тюремщик с бывшей заключенной не скрылись в темноте. «Фу, ну надо было ей поцеловать меня на вдохе. Я думал, задохнусь». И это было все, что он сказал.